что ты? Все отлично», — ответил я и попытался продолжить движение. Однако Оксана сжала ноги и остановила меня. «Ты врешь мне, я же вижу», — не отводя от меня взгляда, сказала она. «Да с чего ты это взяла?» Я попытался изобразить удивление. «С того, что мне не 15 лет и у нас не первое свидание», — ответила она. «Я знаю, как ты умеешь любить. Что с тобой? Ты весь день где-то в другом месте. Сейчас я в тебе», — указывая я глазами вниз. «Тогда почему мне кажется, что ты в ком-то другом?» «Все так же удерживая меня», — спросила она. «Я тебе надоела. Как тебе такое вообще в голову пришло?» Усмехнулся я. «Да я готов на тебя молиться, глупая». После этих слов Оксана улыбнулась и стала медленно подниматься. И как только мне показалось, что я сейчас из нее выйду, резко опустилась назад. Мир вокруг тут же замер. Я больше не сомневался. Я принял решение. В эту ночь мы познали другие грани себя. Оксана уже не стеснялась своих стонов, хотя в особо громкие моменты утыкалась лицом в подушку. Но думаю, что Денису было прекрасно слышно. Утром Оксана с улыбкой готовила завтрак, а я убежал курить на улицу. Когда я вернулся в квартиру, она протянула мне мой телефон и кружку кофе. «Кажется, тебе сообщение», — улыбнулась она. «Спасибо», — принял я телефон и разблокировал его по отпечатку. «Что там?» — с шутливой серьезностью поинтересовалась она. «Бабы пишут». «Да ты что?» Я едва кофе не расплескал, а Оксана звонко расхохоталась. «Ладно уж, кури на балконе», — с улыбкой разрешила она. «Я же знаю, сейчас с кружкой на улицу побежишь». Я поцеловал ее в щеку и вышел на балкон. Поставил кружку на подоконник и с удовольствием прикурил. Залез в телефон и наконец открыл сообщение. Вот так сюрприз, у меня едва челюсть не упала. На этот раз мне предстояло забрать 13 душ. Срок исполнения – 2 месяца. И все эти люди заключили сделку на одном месте. Может быть секта, может быть по групповому сговору. Вот только 25 лет прошло, и сейчас все эти люди разбросаны по России-матушке. Хотя нет, все они проживают в одном городе, об этом мне уже сказала краткое досье. Ну ладно, разбираться с этим будем завтра. Сегодня у меня выходной. С балкона я вышел с задумчивым видом, что не осталось незамеченным со стороны Оксаны. «Что там?» – спросила она. «Все так плохо. Не переживай, это по работе», – отмахнулся я и попытался сделать беззаботный вид. «Ничего такого. Угу, по тебе заметно», – кивнула она, а затем, подумав, ткнула мне пальцем в лоб и продолжила. «Если ты меня обманываешь, я тебя убью. И не нужно так улыбаться, я знаю, что это невозможно. Поэтому убивать буду с особой жестокостью». «Это что, угроза?» Разыграл я удивление. «Самое что ни на есть», с улыбкой ответила она и поцеловала. «Бегом завтракать». «Я не завтракаю», заупирался я. «Ты же знаешь, вот не лезет в меня еда по утрам». «Тулпешка», улыбнулась она и направилась в кухню, где уже завтракал Денис. «Какие планы у нас на сегодня?» — крикнул я из спальни. «Я хочу в оперу», — крикнула Оксана. «Фу, мам», — послышался комментарий сына. «Это же скучно. А тебя никто и не заставляет туда идти», — ответила она и посмотрела на меня, стоящего с большими от удивления глазами в арочном проеме кухни. «Правда, Максим? Оксан, ну ты что, где я и где опера?» — попытался отвертеться я. «Значит так, мальчики», — с довольным видом сказала она. «Мама хочет в оперу и не нужно портить ей веселье. Я и так для вас все делаю. Все, все», — поднял я руки вверх. «Я сдаюсь». «Вот и умница», — обворожительно улыбнулась она и перевела взгляд на сына. «Ну я что, лысый?» — буркнул Денис, глядя в стол. «Вас же одних никуда отпускать нельзя». Мы посмеялись, а затем я засел в интернете в поисках билетов на данное мероприятие. Ну а так как мои познания в данной области были не то что нулевые, а скорее даже с жирным минусом, пришлось звать на помощь Оксану. Вместе мы быстро нашли то, что по ее мнению должно быть хорошо, и я произвел оплату. До вечера мы решили сходить на выставку робототехники, которая проходила на ВДНХ. Ну а затем настал тот самый час, когда необходимо менять джинсы на приличную одежду и двигать на культурное мероприятие. Всю суть подвоха я понял уже на месте. Так как денег у меня было неприлично бесконечно, то и места я выбирал из расчета: дорого, значит хорошо. Ну и кто бы мог подумать, что в одном ложе вместе с нами окажется Адам. Ох, какая встреча, Максим Александрович, с улыбкой поприветствовал он нас. «Оксаночка, мое почтение. Здравствуй, Денис». Мы вежливо поприветствовали друг друга и сели каждый на свои места. Адам оказался сразу по мою левую руку. «Не знал, что вы посещаете подобные мероприятия», — завел он разговор. «Я и сам не знал», — ответил я. «Ха-ха-ха, я понимаю, женщины могут быть очень убедительны», — снова захохотал мой босс. «Смотрю, у вас все складывается наилучшим образом». «Да, спасибо, все замечательно», — вежливо ответил я. «А вы пришли сюда в одиночестве или тоже кого-то сопровождаете?» «Мои дамы сидят прямо перед вами», — развел он руками, указав на трех ослепительных красоток, сидящих на ряд ниже нас, чуть впереди. «Желаете присоединиться?» «Ха-ха-ха! Боюсь, Оксана не оценит», — отказался я. «Я могу найти ей неотложное дело», — заговорческим тоном на ухо сказал он и, подмигнув, снова расхохотался. «Нет, спасибо, у нас все замечательно», — улыбнувшись, ответил я, хотя на самом деле мне стало как-то неуютно. «Бросьте, Максим Александрович, я же специально издеваюсь над вами», — толкнул он меня локтем в бок. «Как вам работа? Все нравится? Замечательная, вот только никак не могу привыкнуть к срокам», — ответил я. «Ну и последнее меня немного смутило. Ох, за последнее вообще переживать не стоит», — расхохотался Адам. «Это всего лишь кучка моих преданных фанатов. Они с радостью сами побегут за вами. Единственная проблема в том, что вам необходимо собрать их и доставить до места». «Я отчего-то так и подумал», — кивнул я. «Кажется, начинают». «А да», — Адам с восторгом похлопал в ладоши. «Сегодня моя любимая постановка. Ха-ха-ха, в мою честь. Вы бы видели костюм, изображающий меня. О, это что-то. Вы не могли бы вести себя потише». К нам обернулась какая-то женщина с первого ряда кресел. «Вы не могли бы перестать трахаться с инструктором по фитнесу?» Без какой-либо задержки сразу ответил ей Адам. «А то я за рогами вашего мужа ничего не вижу, ха-ха-ха. Что ты там вякнул, козел?» Тут же отреагировал тот. «Сядь на место, рогоносец», — резко осадил его Адам. «Или ты хочешь, чтоб она узнала о тех малолетках, которых ты покупаешь у Ашата?» «Что? О чем говорит этот человек?» Мгновенно переключилась на своего мужа женщина. «Игорь, в чем дело, я спрашиваю?» Мужик налился краской и, стиснув зубы, вышел из ложи. Женщина тут же побежала за ним. «Кажется, у них сегодня будет очень крупный скандал». Адам хохотал над ними, как ребенок. Он забавлялся, как мог. А мне рядом с ним становилось все больше и больше не по себе. «Нет, ты видел». Он снова толкнул меня локтем в бок. «Она хотела поставить на место меня». Едва я открыл рот, чтобы ответить, Адам остановил меня жестом. Началось представление. Опера мне не понравилась от слова совсем, но Оксана была в полном восторге. Адам обмолвился со мной еще парой дежурных фраз и, обняв хохотавших вместе с ним в голос девиц, направился на выход из театра. Перед самым выходом он обернулся, подмигнул мне и опять захохотал. После оперы мы втроем направились домой. Время уже перевалило за 9 вечера, и остаток этого самого вечера мы хотели провести в спальне. «Он всегда так хохочет», — спросил я Оксану, когда мы остались вдвоем. «В общем, да, ни разу не видела его серьезным», — ответила она. «Он или развлекается, или злой. Последнее лучше не видеть». «Почему?» — спросил я. «Страшно. А ты как думаешь?» — ответила она. «Однажды его разозлил посетитель. Разозлил просто непробиваемой тупостью и занудством. Так мне потом бригаду из химчистки пришлось вызывать. Адам разорвал его на молекулы, или не знаю на что. Этим человеком был забрызган весь кабинет, а от него не осталось даже костей. Мне пришлось объяснять уборщикам, что это просто коровья кровь. Да, опасно попадать ему под горячую руку», — согласился я. «Еще бы», — подтвердила Оксана. «И это я тебе не самый страшный эпизод рассказала. Но меня он не трогает, со мной всегда хохочет». «Это хорошо», — посмеявшись, сказал я. Хотел вначале сказать «слава богу», но для него эта фраза неуместна. Она улыбнулась моим словам и села на меня верхом. «Я требую продолжения», — с озорным блеском в глазах сказал она. «Ну раз девушка требует, разве я могу отказать?» Утром я с удовольствием курил на балконе, периодически перебивая табак глотком кофе. Выспаться, конечно же, не удалось, но это ничуть не омрачало моего настроения. Я уже обдумывал планы на сегодняшний день и вскоре собирался позвонить Валере. Денис уже пошел в школу, так что примерно через 40 минут они с Оксаной уедут. Я решила, заглянула она ко мне на балкон с какой-то загадочной улыбкой. Не понял. Обернулся я. Давай жить вместе, быстро выпалила она, чмокнула меня в нос и исчезла за дверью, даже не дав мне отреагировать как следует. Ну вот, отличная новость. Осталось обсудить, где, как и когда. Ну, думаю, мы сможем решить эти вопросы. Из дома мы вышли все вместе. Буквально через 5 минут должен был подъехать Валера. Оксана усадила Дениса в свою машину и подошла ко мне. «Позвони мне», — сказала она. «Обсудим наше будущее». «Еще как позвоню», — ответил я и впился в нее губами. Затем она села в свою машину, а буквально после ее отъезда появился Валера. «Чем займемся?» — спросил тот. «Чертовой дюжиной», — усмехнулся я и разблокировал телефон, чтобы показать ему СМС. «Вот это да!» — выпучил он глаза от удивления. «Это шутка, надеюсь». «Увы», — ответил я, — «шуткой здесь и не пахнет. Это какая-то секта. Я видел босса, он мне так это все объяснил. Могут быть проблемы», — задумчиво сказал Валера. «А когда у нас все было гладко?» — спросил я и тут же сам ответил. «То ли еще будет? Сплюньте», — посоветовал тот, и я тут же воспользовался его советом. «К вам». «Да, вызывай первого», — кивнул я. «Будем решать задачу». Как всегда, у меня вначале была атакована кофемашина. После того, как каждый получил по своей кружке бодрящего напитка, мы уселись за компьютер, прочитали досье, изучили все, что смогли на просторах интернета, и крепко задумались. «Я не знаю, как мы будем собирать 13 человек», — откинулся на спинку первый. «Вот хоть режьте, но я считаю это задание невыполнимым. По крайней мере, не в эти сроки». «Нет, Коль», — ответил я ему. «Именно в эти сроки мы обязаны уложиться. Есть у меня одна мыслишка», — задумчиво произнес Валера. «Но зависеть она будет от одного моего знакомого». «Не томи, Валер», — поторопил его я. «В общем, если нам купить или взять на прокат нужную машину и если получится сделать кое-какие корочки, то все может получиться», — выдал он. «Вот только мы ничего не поняли». «Нет, то, что нам нужно купить и сделать, было как раз понятно». Но вот сам план действий остался только в его мозгах. «Валер, сейчас в глаз получишь», — решил перейти я на угрозы. «Не, мне нельзя», — начал похихикивать он. «Вон, первому лучше дайте». «Валер», — с нажимом произнес я, — «выкладывай уже». «Да все просто», — кивнул он. «Нам нужен Мерседес Вита, черный, тонированный в круг. Желательно на блатных номерах, но это вообще не проблема. Мне их напечатают за минуту и даже в базу не внесут. А еще нам нужны корочки конторы». «Что за контора?» Затупил я, и они оба уставились на меня, как на идиота. «ФСБ, Максим Александрович», ответил Валера. «И зачем нам этот цирк?» Не совсем понял я задумку. «Проведем спецоперацию по захвату опасной секты», начал он прояснять детали. «Можно даже с применением усыпляющих дротиков. Я такие тоже смогу достать. Ну а чтобы у ментов вопросы не возникли, будем корками у них перед рожей махать, а менты у нас с идиотами стали», — ухмыльнулся я. «Или они подделку от реальных документов не отличат. Поэтому и говорю, что все от моего знакомого зависит», — сказал Валера. «Если он даст добро, то корочки будут реальные». «Валер, по-моему, ты что-то путаешь», — скептически отнесся я к такому подходу. «Сейчас не 90-е, и рисковать с такими вещами никто не согласится. Максим Александрович, вы недооцениваете силу денег», — заявил тот. «Ладно, план подтверждаю, но только как план», — согласился я. «Готовь документы, в любом случае когда-нибудь они пригодятся». «А какой будет план А?» — спросил первый. «Есть у меня подозрение, что эти парни и девчата сами согласятся», — сказал я. «Притом добровольно и с улыбками». «Будем надеяться», — согласился Валера. «Когда выезжаем? Готовишь документы, находим машину и вперед», сказал я. «Так что все зависит от тебя». «Принял», ответил Валера и кивком головы позвал за собой первого. Они покинули мою квартиру, а я, подумав немного, решил посвятить остаток дня поиску главного сектанта и его изучению. Мне нужно было узнать о нем как можно больше, попытаться понять его. Я всегда так делал, когда мне предстояли сложные переговоры еще на той, старой работе. Когда примерно понимаешь, чего ждать от человека, общаться с ним становится легче. В этом всегда помогают социальные сети, фотки у друзей, какие-нибудь истории. В общем, все. Я, бывало, так пару дней мог провести в поисках информации и слухов. Даже речь часто имитировал, как бы репетируя развитие и ход переговоров. И как бы смешно в те моменты я не выглядел, мои переговоры всегда приносили хороший результат. Сейчас от этого результата зависело все. Если он мне не поверит, то остальных членов секты мы будем гонять по всей стране. Люди, которые продают души, как я уже успел заметить, не бедствуют. В средствах не стесненные и связями обросшие. Весь этот цирк с корочками может нам еще боком выйти. Но вот если их лидер лично скажет им, что сам хозяин призывает их, то это все облегчит. Фанатики, что с них взять? Но сейчас это моя единственная лазейка, мне просто необходимо влезть в их шкуру. Можно даже ритуал какой-нибудь замутить для большей убедительности. Глава 17. Лидера секты звали Юрий Львович, но свои его называли просто гуру, или учитель. Все как обычно в таких организациях. Учитель, пара верных последователей и куча лохов, на которых, собственно, и стоит любая секта. В случае с Львовичем верных последователей набралось аж 12 человек. Все они имели власть как в самой организации, так и за ее пределами. Каждый из них владел либо сетью магазинов, либо крупным предприятием. И естественно, все лавры за успешную жизнь были адресованы моему боссу. Об этом неоднократно говорилось на всех сборищах и каждый раз ставилось в пример. Юрий Львович один раз в месяц, как правило, 13 числа, собирал все стадо и читал им мотивирующие лекции. Многие люди слушали, развесив уши, наиболее податливые вступали в секту. Из них тут же начинали тянуть все соки. Обряд посвящения заслуживает отдельного внимания. Здесь организовывались целые оргии с участием посвящаемого. При этом трахались все и со всеми. Но для начала нужно было принести жертву, конечно же, кровавую. Гарантировать, что они не резали людей, не возьмусь, но официально все было в рамках закона. Дьявола называли просто светлейшей, а все проповеди подгонялись так, что со стороны закона не подцепить. Об учителе в интернете имелось много статей. Помимо всего прочего, он позиционировал себя как лекаря и предсказателя. Даже не удивлюсь, если подобные таланты он действительно имел. Когда продается душа, взамен можно попросить много чего. И сверхъестественные способности не исключение. Естественно, магией, как в кино, владеть не получится, но вот общаться с мертвыми, видеть будущее и даже двигать предметы силой мысли, вполне реально. В отличие от своих апостолов, как их называл Юрий Львович, он не имел ничего, ни заводов, ни магазинов, ни даже собственности вообще. Как он говорил, все материальное меня не волнует, я посвятил всю свою жизнь службе светлейшему. Хоть гуру и живет непосредственно в сектантском поселке, но дом себе там отгрохал по последнему слову техники. Может ему и чуждо оформлять на себя какое-либо имущество, вот только отказывать себе любимому он совсем не желает. В этом самом поселке он имеет все, что его душе угодно. Начиная от квадроциклов для охоты и просто прогулок и заканчивая вертолетом, который помогает ему быстро передвигаться для решения серьезных вопросов. Понять, фанат он своего учения или грамотно притворяется, я не смог. Нужно все-таки личное общение. Если он фанатик, то задача облегчается раз в 100. Мне будет достаточно просто представиться посланником светлейшего. Если нет, тогда все становится сложнее. Нужен какой-то хитрый подход. Здесь может сыграть свою роль легенда, что его душу я не трону, забрав взамен души его апостолов. Ну а затем уже действовать по обстоятельствам. Вообще, мне даже интересно, смогу ли я забрать сразу столько душ. Каждый раз я едва могу отойти от этого, чуть ли не на следующий день. Все же эмоции и ощущения очень сильные. А здесь их 13. Но делить их на разные дни не получится. Увидев судьбу своих товарищей, они могут разбежаться с перепугу. Ну кому хочется умирать, когда в жизни все покрыто толстым слоем шоколада. В течение 2 недель Валера пробивал и готовил план. Первого через пару дней после нашего общего собрания отправили в секту. У них как раз проходило выступление гуру, так что внедрить Николая получилось относительно легко. Вот только до главных представителей секты доступ ему был ограничен, поскольку мал еще и глуп. Нужно вначале все ступени до посвящения пройти, и после него тоже как следует попотеть придется. Так что пока свою верность не докажешь, верхушку айсберга увидеть тебе не дадут. Нет, на выступления и проповеди приходить обязан, но до общения даже с апостолами еще дорасти следует. Вроде бы казалось, что смысла во внедрении шпиона нет, но первый умело лавировал между слухами и обсуждениями и умудрялся отделять зерна от плевел. Так что к концу подготовки Валеры мы уже достаточно знали и понимали о внутреннем устройстве данного общества. Так оказалось, что учитель действительно является фанатиком. Потому как притворяться настолько правдоподобно и на постоянной основе сможет далеко не каждый. Возможно, изначально так и было, но впоследствии, самодисциплиной, он сделал из себя верного подданного светлейшего. А возможно, все было еще проще, узрев своего господина, Юрий Львович как раз и превратился в такого ярого поклонника Адама. Для нас это была отличная новость, и мы решили, что дело у нас в кармане. После того, как я с почестями прибыл в Новосибирск, а вся эта братья обитала именно здесь, Валера кинулся на прием к гуру, чтобы оповестить того о прибытии меня. Весь расчет строился именно опираясь на фанатизм учителя. Так что кортеж моего прибытия был знатным. Мы специально наняли в сопровождении один из чопов Москвы, сразу предупредив владельцев, что это временно и должно выглядеть круче, чем у президента. Не прогадали. К гостинице я подкатил на лимузине, который забрал меня из аэропорта, прямо с частного рейса. Спереди и сзади меня сопровождали по две черных машины со спецсигналами. Местные жители даже оборачивались на мой кортеж, а уже к вечеру в социальной сети поднялся шум. Все обсуждали, что же за шишка прибыла в город. Гостиницу тоже выбирали подороже и пошикарней, дабы подчеркнуть мою независимость от материального мира. В общем, я не скупился, и мишура получилась очень яркая и красивая. И Юрий Львович клюнул. На утро следующего дня к гостинице, которую я занял, подкатил второй кортеж. Если он не уступал моему, то не намного. Плюсом ко всему, этот гуру притащил и своих апостолов. Каждый из них, в свою очередь, не забыл прихватить с собой по машине охраны. В конечном итоге машин собралось как на хорошую свадьбу. Этот момент также не остался незамеченным в городе и со всех сторон был освещен в социальных сетях. Подобная огласка нам была ни к чему, но раз уж получилось, то и отказываться не стали. Тем более, что людей молчать не заставишь. Ладно, как говорится, будем посмотреть. Наша встреча состоялась в конференц-зале. Я дождался, пока все придут и займут свои места. Затем потомил их еще минут 20 и появился в тот момент, когда услышал по рации, что они собираются расходиться. Явился я в дорогущем костюме, который был пошит вручную. Сам по себе он ничего особенного не представлял, но понимающий человек оценил бы его сразу. На входе пришлось состряпать презрительное лицо. Именно с таким видом я и прошел в зал, оглядел свысока всех присутствующих и нарочно обратился к человеку, сидящему рядом с учителем. «Юрий Львович», — начал я, но, увидев испуг и изумление на его лице, остановился и приподнял бровь. «Что-то не так. Это я», — ответил за него гуру. Выглядел он, конечно, шикарно. Седые хорошо уложенные волосы, одет во все черное, с красными вставками. Лицо породистое, как говорят, холеное. Видно было, что он следит за собой, подтянут, хорошо сложен, даже из-под костюма видно, что на нем нет и капли жира. Портил все нос. Просто огромный нос с горбиной и заканчивающийся крючком. Выражение его лица точно так же, как и мое сейчас, изображало презрение. Хоть я и пытался выбить его из равновесия, но держался Львович просто великолепно. «Ах, простите», — выдал я скупую улыбку. «Я привык, что учителя обычно выглядит иначе, я сделал вид, что пытаюсь сгладить углы. Скажем, менее презентабельно. Благодарю», — ухмыльнулся тот, всем своим видом выражая неприязнь ко мне. «Пустое», — отмахнулся я. «Вообще, я хотел видеть именно вас, к чему весь этот балаган. Вы о моих верных учениках», — встал на их защиту Юрий Львович. «У меня нет тайн от них. Я всецело доверяю им, они мои дети». «Ах, вот оно как», — улыбнулся я. «Тогда перейдем к делу». «Давно пора», — раздался приглушенный и недовольный голос. Я приподнял бровь и с надменным лицом осмотрел окружающих. «В общем, все просто», — начал я. «Наш хозяин хочет то, что ему принадлежит. Я уполномочен от его имени и пришел забрать ваши души». «Ха-ха-ха», — расхохотался Львович. «Мальчишка, как ты смеешь? Я лично доложу светлейшему о твоей наглости. Кто ты такой, чтобы говорить от его имени? «Я его посланник, если хотите, курьер», — спокойно ответил я. «Вы можете лично говорить с кем угодно, я все равно заберу то, что ему принадлежит. Я не намерен терпеть этот цирк», — возмущенно встал с места гуру. «Мы прождали вас 20 минут, и вы явились, чтобы бросить нам в лицо всего лишь эти слова. Вы испугались. Я начал брать его на слабо. Так верно служить господину и испугаться своего долга. Я не боюсь светлейшего», — вскинул подбородок тот. «Да кто вы вообще такой, чтобы судить о моей службе ему? Мы и понятия не имеем, кто вы, может вы самозванец. Сегодня вечером я продемонстрирую вам, кто я такой», — прошипел я. «Вы должны собраться на перекрестке у родника, там, где вы заключали свою сделку. Все до единого. Тот, кто не явится, сильно пожалеет об этом. Я вас умоляю, что вы можете нам продемонстрировать», — скорчился Юрий Львович. «Может, план?» — шепнул наушник гарнитуры в ухе голосом Валеры. «Мы сможем взять их за пару секунд, пока они все вместе». «Нет», — сказал я и Валере, и на толпу. «Мы поступим иначе. Сегодня же вы соберете всех своих последователей и учеников в своей резиденции. Я выступлю перед вами от лица господина. Я покажу вам его мощь. И когда вы узрите его силу, вы будете меня умолять о прощении за свое невежество. Надеюсь, это будет не очередной балаган в вашу честь», — ухмыльнулся учитель. «Ах, конечно, ведь это только вы у нас можете творить чудеса», — засмеялся я. «Я принесу себя в жертву в его честь, и вы увидите, как он вернет меня к жизни». Дальше я продолжать не стал, развернулся и отправился на выход. Сзади начался ропот сектантов. Я их зацепил, заинтриговал, осталось закрепить успех показательным выступлением. От Валеры я узнал, что моя смерть длится примерно 12 часов. Примерно так я и думал. Долго, но ничего, потерпит. Зато каков будет результат. После этого они сами побегут на заклание с улыбкой, еще и в очередь выстроиться. Можно, конечно, было привести в исполнение план Валеры, но получилось бы очень шумно. Да и не факт, что получилось бы вообще. 13 машин с охраной. Даже если они полные валенки, то массой задавить вполне способны. К вечернему показу тоже все было готово. Я вырядился в черный балахон с красной подкладкой, на спине которого был вышит сам босс, только в привычном, голливудском обличии. Шею украшал массивный золотой медальон с изображением перевернутой звезды. Все соответствовало традициям. Я с полной уверенностью поднялся на сцену, где Юрий Львович читал свои проповеди и приносил жертвы светлейшему. Сделал я это с таким видом, будто мне скучно. Все уже были на своих местах. Не пустили в зал младших последователей, а непосвященных даже речь нашла. Короче, присутствовали только высшие чины. Учитель зажег черные восковые свечи и занудным голосом начал восхвалять господина. Я же без чьей-либо помощи лег на алтарь и даже наотрез отказался быть привязанным. Оставалось только терпеливо ждать окончания песнопений. Вся эта клоунада уже порядком надоела, хотелось поскорее закончить с работой. Останавливало только одно, я не знал, сколько душ я смогу забрать за один заход. Вся эта постановка была спланирована только ради того, чтобы дать мне возможность отдыха. Наконец занудное бормотание было закончено, и над моим лицом повис Юрий Львович. «Вы готовы принести жертву господину?» — с подвыванием спросил он. «Да, давайте уже скорее покончим с этим», — недовольным голосом сказал я. «Мне уже становится холодно». Едва я успел договорить эту фразу, как перед моими глазами сверкнул ритуальный кинжал, а грудь пронзила болью. Наступила темнота. Очнулся в том же месте. Просто открыл глаза и понял, что, в общем-то, ничего не поменялось. Я все так же лежал на алтаре, вот только людей в помещении больше не было. Спина затекла от лежания на твердом камне, балахон противно прилип к телу, напитавшись кровью. Но самое главное, что я очнулся, точнее, снова ожил. Осталось дело за малым, пойти веселиться над сектантами, что я и сделал. Выйдя наружу, я двинулся в сторону дома учителя, уверен, что они сидят там и посмеиваются над глупым мной. Возможно, они думали, что я покажу им фокус, и, когда дело начало принимать серьезный оборот, начали ставить свои условия. Мол, резать будет гуру, кинжал будет тоже наш, как и балахон, и чтоб на голое тело, и прочее, прочее. Моим единственным условием было только то, чтобы они не трогали мой труп в течение суток. Как только я стал приближаться к дому, С порога послышались первые крики. Видимо, охрана, заметив мое приближение, с перепугу ломанулась в дом. Ну, тоже хорошо, значит, будет еще веселее. К сожалению, в дом я войти не успел. На улицу вывалились все апостолы во главе со своим учителем. Следом подтянулись старшие братья. Ха-ха-ха, не выдержав, захохотал я. Вы бы видели ваши рожи. Ой, умора, ха-ха-ха. Вид был действительно потрясающий. Вся толпа лицезрела на меня с открытыми ртами, немым вопросом в глазах, и одновременно в них читался страх. Наконец началось движение. Первый на колени упал сам учитель, ну а следом за ним посыпались и все остальные. Все, осталось выполнить работу. Эти теперь станут умолять меня поскорее забрать их души и передать их боссу. Ну я же человек добрый и отзывчивый, не смогу отказать им в такой мелочи. Глава 18. На этот раз во время моей смерти все было иначе. Обычно я не помнил ничего, но на этот раз я был там, и был не один. Вначале, как только кинжал коснулся моего сердца, я услышал до боли знакомый смех. Так веселиться мог только один мой знакомый, Адам. Затем мое сознание начало гаснуть. В первый раз я даже не понял, что умер. На второй раз я был к этому готов, но все равно упустил момент. Видимо, выстрел в голову моментально выбил меня из реальности. Так вот, осознание, тоннели я не видел, но картинка вокруг исчезала постепенно. Вначале пропало периферийное зрение, затем все то, что я видел, начало сжиматься. Раньше так кино заканчивали. Черное поле сжималось вокруг картинки. «Ну привет», — прогремел голос Саддама. Я был нигде, и голос звучал как будто бы отовсюду. Не было ни низа, ни верха. Я не мог понять, стою ли я на ногах или вишу в пространстве. «Адам, это ты?» — спросил я в пустоту. «Ты же моя жертва, ха-ха-ха», — снова расхохотался он. «Какие же вы все-таки глупые. Бегаете, думаете, что все знаете, жертвы, вот, мне приносите. Почему я не помню свои предыдущие смерти?» — спросил я. «А мне почем знать?» Адам внезапно появился из пустоты, и его голос прозвучал уже нормально. «Пусто, как в твоем мире. В моем. Не понял я. Ну не в моем же. Ха-ха-ха», опять смеется, весельчак прямо, а не дьявол. «Скажи мне, каким ты видел чистилище? Вначале был хаос, затем налетели твои демоны и ангелы, потом все превратилось в кучу офисов», начал вспоминать я. «Все это тоже создало твое восприятие», щелкнув пальцами, Адам создал себе кресло и плюхнулся в него. «Не против?» «Вовсе нет, а мне можно такое?» — спросил я. «Валяй, это же твой мир», — хохотнул тот. Я закрыл глаза и напрягся. Все вокруг резко изменилось. Вот ничего не было, как вдруг появился шикарный пляж с рекламного плаката. Адам уже валялся в шезлонге, а вокруг него крутилась красотка в одном купальнике и протягивала тому стакан с коктейлем оранжевого цвета. «Согласен, так намного приятнее», — подмигнул мне Адам. «Это все сделал я». Моему удивлению не было предела. «Так, ты, главное, не нервничай, а то сейчас весь кайф испортишь», — покачал пальцем тот. «Иди, давай поговорим», — похлопал он ладонью по соседнему шезлонгу. «Так редко удается просто поговорить. Что ты имел в виду, когда сказал о моем сознании, что я сделал чистилище таким?» — спросил я. «Только то, что говорил», — улыбнулся он и отсалютовал мне стаканом. «Или ты думаешь, что люди другого вероисповедания видят то же самое? Ха-ха-ха, представляю их разочарование. Подожди, я совсем запутался, я сделал глоток коктейля из трубочки с зонтиком, ха-м-м, недурно. Но я вообще атеист, почему я видел ангелов? Ты живешь, строишь свое представление мира», — философски заметил Адам. «Исходя из него, ты видишь все именно так. Здесь совсем иное восприятие и мерность. Умри ты по-настоящему, насовсем, через пару десятков лет ты бы уже разбирался во всем и видел мир таким, каким его вижу я. А как же рай, или ад?» — спросил я. «Если я буду убивать всех подряд, я же должен попасть в ад». «И попадешь», — кивнул тот, — «только для тебя он не будет выглядеть как котлы с кипящей лавой. Я и есть олицетворение вселенской справедливости. И что будет ждать меня?» — продолжил допытываться я. «Какой ты скучный», — скорчил морду Адам. «Ну ладно, давай лучше покажу. Разреши». «Конечно», — согласился я. Вокруг все мгновенно изменилось. Пляж под ногами исчез, и мы воспарили над сотами. Именно из сот состояло то, что было под нами, и эти ячейки распространялись на всю территорию, куда хватало зрения. «И что это?» – спросил я. «Это миры ада», – ответил Адам. «Я специально показываю тебе их такими, для твоего восприятия это понятно. А что в этих ячейках?» – спросил я, уже начиная догадываться, какой будет ответ. «Там персональный ад у каждого». Почти усмехнулся он. «Там персональный мир, в котором живут не только грешники, ха-ха, слово-то какое придумали. Это все миры и ада, и рая, здесь люди продолжают наслаждаться покоем или искупают свои грехи». Я снова запутался, помотал я головой. «А можно увидеть ближе?» «Легко», Адам щелкнул пальцами, и мы перенеслись в один из миров ячеек. «Самый обычный город, только разрушенный, здесь шла война. Люди постоянно убивали друг друга, мечами, танками, ножами и копьями, просто камнями, стреляли из современного оружия и пользовались таким, которого я даже в кино не видел». Адам снова щелкнул пальцами, и мы перенеслись в еще один мир. Здесь люди жрали и то, что было на столе, и друг друга. Они пихали в рот все, что попадалось на пути, а сзади у них непрерывно вываливались отходы, которые тут же поглощались другими. Мерзкая картина, уж лучше война, чем такое. «Я понял, хватит», — сказал я и закрыл глаза. Мы снова оказались на райском острове. «А демоны, ангелы, зачем они?» — продолжал расспрашивать я. «Обслуживающие», — охотно ответил Адам. «Кто-то должен смотреть за мирами. А наш мир, тот, в котором живут все люди, он тоже в одной из этих ячеек?» — спросил я. «Нет, основной мир является фундаментальным, материальным, если хочешь», — ответил тот. «Этот же энергетический. Он является отражением того, настоящего. А как же реинкарнация?» — спросил я. «Присутствует, как только души понимают, что они искупили вину, или отдохнули, они могут вернуться. И как такое понять, есть сроки?» — спросил я. «Как такое происходит? Почему те, которые жрали, продолжали это делать? Они чувствуют голод такой силы, что не могут остановиться. Военные не могут прекратить убивать, так же, как и другие убийцы. Для них жажда убийства непреодолима», — начал объяснять он. «Но до некоторых доходит. Они просто начинают бороться с потребностью. Это сродни ломке наркомана. В зависимости от тяжести грехов определяется ломка. Сможешь ее побороть и получишь шанс на рождение. Вроде бы просто», — почесал я макушку. «Скажи это им, ха-ха-ха-ха», — расхохотался Адам. «Ладно, задавай свой главный вопрос», — в один миг он стал серьезным. «Тебе уже пора обратно, главный», — задумался я. «Ах да, что происходит с проданными душами, они могут вернуться?» «Нет, эти души становятся обслугой, моими демонами», — ответил он. «Вначале мне все приходилось делать самому. Это отец может создавать все, что пожелает. Я же ограничен в создании живого, это мое наказание за Еву. Так что приходится нанимать вас, ха-ха-ха». «А что стало с Евой?» — поинтересовался я. «Она стала смертной, как и все вы», — ответил он с печалью в глазах. «А ведь я любил. Но отец решил поступить иначе. Наказал за непослушание. Там, может, тебе тоже имеет смысл осознать?» — спросил я. «Нет», — громыхнул голос Адама. «Я его не прощу. Мой мир пошел волнами. Я почувствовал его ярость, физически ощутил. Прости, я не хотел», — извинился я. «Оксана, она вправду продала тебе душу?» «Вот он, главный вопрос», — моментально успокоился он. «Да, она спасала сына. Я хочу выкупить ее», — твердо решил я. «Предлагаешь свою душу взамен», — ухмыльнулся Адам. «Так вот учти, я заберу ее прямо сейчас. На срок нашего контракта я не могу умереть», — напомнил я ему об одном из исправленных пунктов договора, который не захотел меняться без согласования. «А кто сказал, что ты умрешь?» — посмотрел он на меня. «Я оставлю тебе разум. Я стану одним из демонов», — спросил я. «Да», — спокойно ответил тот и залпом допил коктейль. «Тебе пора. А как же Оксана?» — спросил я.